Потому что Тиберию театру придавал огромное значение, да и для всей музыкальной России она была событием. Единственная опера Бетховена и еще никогда не снялась на сцене в советское время. Спектакли были заняты знаменитые артисты. Дирижировал Мелик Пашаев, только что назначенный главным дирижером театра после увольнения Голованова. В общем, с первых своих шагов в театре я оказалась в условиях, о которых не может и мечтать начинающая оперная певица. То, что я понравилась режиссеру Борису Покровскому, было, конечно, прекрасно, но далеко еще не все. Главное, надо понравиться дирижеру. Без этого роль получить невозможно. А Мелик Пашаев на конкурсе меня не слышал. Его в то время не было в Москве. Александр Шамильевич, великий мастер своего дела, был очень осторожен в выборе исполнителей для своих спектаклей. Не доверял неопытным молодым певцам, и попасть к нему в спектакль было труднее, чем к любому другому дирижеру. У него были основные солисты, которыми он помнил. Покровский хочет ввести никому неизвестную бывшую опереточную певицу, да еще на главную партию. Александр Шмельевич согласился меня прослушать, разумеется, ради Покровского. На меня он никаких надежд не возлагал. Назначили мне с ним урок. А жила я тогда далеко от театра, у родственников Марка. Ехать надо было около часа троллейбусом. Ну и, конечно, опоздала на целых 10 минут. Это была моя первая встреча с Мелик Пашаевым. Влетела в класс, запыхавшаяся с мороза, щеки горят, глаза плошками, а там ждут. Главный дирижер, главный режиссер, главный концертмейстер. Как увидела я их, ну, думаю, конец. Ой, извините, я опоздала. Здравствуйте. Кивнул головой. Молчит. Надо сказать, что Александр Шамильевич никогда ни на кого не кричал. Был со всеми предельно вежлив. Но тогда лучше бы он наорал на меня, а не молчал бы так. Ну, что споете? А я дышу, как паровоз. Еще бы, на пятый этаж взлетела без лифта, некогда было ждать. Знаете, я не распелась, не успела, я распеться должна. Вы подождите минут 15 в коридоре, а потом я спою. Это же надо было быть такой дурой. Концертмейстер Васильев, много лет работавший с Мелик Пашаевым и обожавший его, посмотрел на меня с таким отчаянием и безнадежностью. Вот, мол, экземпляр, воспитанный советской властью. Но Александр Шамильевич как-то сразу проникся ко мне симпатией. За непосредственность, что ли. А надо бы, конечно, из класса выгнать. Вышли они все. Я быстренько разогрела голос, открыла дверь. «Можете войти?» «Спасибо, спасибо. Так что же споете, деточка?» «Могу Аиду, Лизу». «Спойте Аиду». Я спела арию. Смотрю, Покровский доволен. А Мелик Пашаев? «Что ж, неплохо. Конечно, Аиду петь вам еще рано, но партию просматривайте, посматривайте». А это его спектакль и самая любимая опера. Я знаю, что на комплименты он не щедр, и сказанное им «посматривайте партию» звучит большим авансом на будущее. Что вы еще можете спеть? Ну, думаю, уложу я его сейчас на обе лопатки. Знаете, я еще могу вам песню спеть. Мне-то хочется во всей красе показаться. Песню? Какую еще песню? Испанскую. Я же эстрадной певицей была, у меня и кастаньеты с собой. Он глаза раскрыл, на спинку стула откинулся. Что еще за птица в Большом театре? А Покровский...